и доложил, что кушанье поставлено. Я сейчас спросил тихонько мать, кто это, и она успела шепнуть мне, что это главный официант. Я в первый раз услышал это слово, совершенно не понимал его, и оно нисколько не решало моего вопроса. Дурасов одну руку подал матери моей, а другой повел мою сестрицу. Пройдя несколько комнат, одна другой богаче, мы вошли в огромную, великолепную и очень высокую залу, так высокую, что вверху находился другой ряд окон. Небольшой круглый стол был убран роскошно. Посредине стояло прекрасное дерево с цветами и плодами, граненый хрусталь, серебро и золото ослепили мои глаза. Сестрицу мою хозяин посадил возле себя и велел принести для нее вышитую подушку. Только что подали стерляжью уху, которую заранее хвалился хозяин, говоря, что лучше черемшанских стерлядей нет во всей России, как вдруг. Задняя стена зала зашевелилась, поднялась вверх, и гром музыки поразил мои уши. Передо мной открылось возвышение, на котором сидело множество людей, державших в руках неизвестные мне инструменты. Я не слыхивал ничего, кроме скрипки, на которой кое-как игрывал дядя, лакейской балалайки и мордовской волынки. Я был подавлен изумлением, уничтожен. Держа ложку в руке, я превратился сам в статую и смотрел, разиня рот и выпучи глаза, на эту кучу людей, то есть на оркестр, где все проворно двигали руками взад и вперед, дули ртами, и откуда вылетали чудные, восхитительные, волшебные звуки, то как будто замиравшие, то превращавшиеся в рев, буи и даже громовые удары. Хозяин, заметив мое изумление, был очень доволен и громко хохотал, напоминая мне, что уха простынет. Но я и не думал о еде. Матери моей было неприятно мое смущение, или лучше сказать, мое изумление, и она шепнула мне, чтобы я перестал смотреть на музыкантов, а ел. Трудно было мне вполне повиноваться. Черпая ложкой уху, я беспрестанно заглядывался на оркестр музыкантов и беспрестанно обливался. Дурасов еще громче хохотал, отец улыбался, а мать краснела и сердилась. Сестрица моя сначала также была удивлена, но потом сейчас успокоилась, принялась кушать и смеялась, глядя на меня. Немного съел я диковинные ухи и сдал почти полную тарелку. Музыка прекратилась. Все хвалили искусство музыкантов. Я принялся было усердно есть какое-то блюдо, которого я никогда прежде не ел, как вдруг на возвышении показались две девицы в прекрасных белых платьях, с голыми руками и шеей, все в завитых локонах. Держа в руках какие-то листы бумаги, они подошли к самому краю возвышения, низко присели. Я отвечал им поклоном и принялись петь. Мой поклон вызвал новый хохот у Дурасова и новую краску на лице моей матери. Но пение меня не увлекло. Слова были мне непонятны, а напевы еще менее. Я вспомнил песни наших горничных девушек и решил, что Матрёша поет гораздо лучше. Вследствие такого решения я стал заниматься кушанием и до конца обеда уже не привлек на себя внимания хозяина. Прежним порядком воротились мы в гостиную. После кофе Дурасов предложил нам было катание на лодках с роговой музыкой по черемшану, приговаривая, что таких рогов ни у кого нет. Но отец с матерью не согласились, извиняясь тем, что им необходимо завтра рано поутру переправиться через Волгу. Дурасов не стал долей удерживать, очень ласково простился с нами, расцеловал мою сестрицу и проводил нас до коляски, которая была нагружена цветами, плодами и двумя огромными свертками конфет. Воротясь, мы поспешили переодеться и пуститься в дальнейший путь. Всю дорогу, почти до самой ночевки, я не переставал допрашивать отца и особенно мать обо всем слышанном и виденном мною в этот день. Ответы вели к новым вопросам, и объяснения требовали новых объяснений.